Когда мы прибыли к школе, к торжественной встрече все уже было готово. Во дворе стояли одетые в шубки, пальто и прочие ребята. Педсостав скучковался на небольшой сцене, под натянутым над входом в школу транспарантом с надписью «Товарищу Леннону от советских школьников пролетарский привет». Въехав во двор, мы высыпались из рафика, и девочки вручили Леннону букет роз. В теплице растут, в совхозе неподалеку. Его мы полностью под цветочки переделали. Ждем взрывные доходы под Новый год. Good afternoon, мистер Леннон, начала отдуваться за всех учительница английского. We are very glad that you have come to USSR. Also, we are very glad to see you, мистер Уилсон. Посол с Джоном раскланялись под аплодисменты детей, и мы со звездой пошли на сцену. «Здравствуйте, товарищи!» — первым поздоровался я. «В честь товарища Леннона тройное ура! Ура! Ура! Ура!» Дальше слово перешло к Джону, и я принялся переводить. «Я очень рад, что меня так тепло встречают в вашей стране. Мне в СССР очень нравится!» Пережив волну аплодисментов, очень у нас говорящих приятные вещи иностранцев любят, что поделать. Комплексы жителей периферийной империи лечатся тяжело и долго. Мы в сопровождении директора отправились в актовый зал, а за нами под руководством педагогов двинулись построившиеся в колонну ребят. По пути Леннон глазел на образцово-показательный ремонт и обилие изобразительных, у нас тут все стены расписаны, агитационных, пионер, проявляя бдительность, и полезных, куда бежать в случае тревоги, материалов. Не остались без внимания и горшки с цветами. У нас тут в фойе даже бонсай есть, у японских товарищей купил. Рядом с бонсаем табличка с пояснением, что это самая настоящая сосна, просто маленькая. Дежурным его поливать запрещено. Этим занимается специально обученный кружок ботаники. Там все не так просто. Говорил, однако, Леннон совсем не о школе. Амана рассказала, что ее дедушка за год заработал 2 миллиона. «Это правда», — кивнул я. «Но не совсем он, а семья». Там 14 человек было в последний раз, когда я узнавал. Они оленей по тундре пасут, как предки сотни лет назад. А шкуры и мясо продают государству и предпринимателям. Малые народы у нас вообще хорошо живут. Аманна к ним в гости собирается послезавтра на неделю. Там прикольно. Холод, северное сияние и очень-очень гостеприимные люди. «А здесь не холод», — хохотнул Леннон. «Там в самые суровые дни и ниже минус 60 по Фаренгейту бывает», — улыбнулся я. «У нас тут почти тропики. А сейчас там полярная ночь и дивно красивое северное сияние», — грустно вздохнул. «Но мне туда ехать пока нельзя. Очень много работы нужно до Нового года сделать». «Например?» — заинтересовался он. «Написать книжку», — начал я загибать пальцы. Курировать производство 3 мультфильмов. Один в японском стиле аниме, один полнометражный, «Стальной гигант» называется. Он в кинотеатры пойдет. И мультсериал про поросенка по имени Фунтик. Еще нужно курировать производство очень эпичного кино про космос. Очень дорого выходит, поэтому пока ждем результатов проката моего кино «Бэйб». Доход прогнозируют чудовищный. Ну и музыка, конечно, с улыбкой развел руками. Аманна у нас группу немного переросла, имеет фанатов больше, чем у других девушек. Значит, будем строить ей сольную карьеру. Завтра 2 сингла запишем перед телеконцертом. Когда вернется, будем дописывать альбом. Ну а кроме этого... «Привет!» — помахала ручкой нашедшаяся в актовом зале Оля. «Привет!» — обнялся с подружкой и закончил монолог. «Кроме того, моя дорогая подруга Оля собирается покорить весь мир, поэтому много времени уходит на студийную работу с ней». «О, Олья!» — улыбнулся Леннон и поцеловал вспыхнувшей щечками девушке руку. «Я восхищен вашими вокальными данными». «Спасибо, мистер Леннон», — на старательно изучаемом уже долгое время английском ответила Оля. «Ваша похвала очень много для меня значит. Очень рада познакомиться с человеком, который показал миру истинное величие рок-музыки». Поездки в Азию даром для певицы не прошли, и она теперь очень вежливая, когда надо. «Взаимно», — ответил Леннон, — «но ты преувеличиваешь. Рок был велик еще до нас, но уверен, у тебя получится внести свой вклад в жанр. Потому что «Олья дура», — мелодично пропел он, — «отличная песня». «Это мы с Сережей вместе придумали», — просветлела Оля. «Теперь вся страна поет». «Сергей невероятен», — отвесил мне первый за время визита комплимент Джон. «И я с удовольствием посмотрю на то, что вы сделаете в будущем». «Засмущал», — покраснел я ушами. «Идем», — повел звезду на сцену. «Удачи», — пожелала Оля и уселась в первый ряд. Тем временем зал наполнился старшеклассниками и педсоставом. «Еще раз здравствуйте, товарищи!» — поздоровался я с народом. «Капиталистический мир полон проблем и противоречий, и творимый капиталистическими элитами ужас вызывает в народных массах закономерное возмущение их действиями. В частности, огромное число людей выступает против бессовестного вторжения американской армии во Вьетнам. Наш гость — Джон Уинстон Оно Леннон, один из основателей группы «Битлз» и музыкант с мировым именем, является ярым противником войн. Мистер Леннон, можете немного рассказать ребятам о вашей деятельности миротворца? Вопрос был на английском, а подводку я согласовал с Джоном по пути, поэтому ответил. Боюсь, даже обладая огромной известностью, я почти ничем не могу помочь бедным вьетнамцам. Все, что я могу, это кричать как можно громче, надеясь, что люди сплотятся и заставят администрацию Никсона прекратить бессмысленную резню. Я перевел ребятам его речь, и Джон продолжил, рассказав о митингах, акциях и отправке гуманитарной помощи. Народ образцово-показательно похлопал, и я добавил. Мистер Леннон является собой пример осознающего социальную ответственность перед миром творческой единицы. Похлопали снова. Но не будем превращать эту встречу в политинформацию, повеселил я народ. Кто хочет задать мистеру Леннону вопрос? В воздух взлетело полтора десятка заранее согласованных рук. Катя, давай, выбрал я девочку в третьем ряду. «Моя старшая сестра просила спросить, а вы правда не знаете нотную грамоту?» «Это правда», — подтвердил Джон. «Но это не значит, что мы ничего не понимали в музыке. Мы знали много аккордов, отличали минор от мажора и понимали, как сочинять хорошие мелодии. Но если кто-то из вас решит связать свою жизнь с музыкой, лучше все-таки походить в музыкальную школу и выучить ноты». «А Сережка нотную грамоту знает?» Похвасталась мной Катя. «Какая умничка, подрастай, и будет тебе хорошая карьера там, где хочешь. Впрочем, это актуально для всех здешних, кто хорошо учится. И это не подхалимаш, а искренняя гордость за родного творческого деятеля». «Сергей Большой молодец!» — не обиделся Леннон, хохотнув на перевод. «А вы будете вместе песню сочинять?» — не дождавшись своей очереди, спросил Виталя из шестого ряда. Я перевел. «Может быть», — развел руками Леннон. «Может быть», — подтвердил я. Кульминацией встречи с зарубежным артистом стало выступление школьного музыкального кружка с вокалистом в виде Севы, который через музыкальные пристрастия брата выучил все песни. Исполнялось «Help». И Джон с улыбкой посмотрел на безбожно лажающих ребят. Но не репетировали толком, времени не было. Но у нас же тут не конкурс, поэтому важен сам факт. Кровавая гебня не мешает детям играть вредную музыку. Попрощавшись с ребятами, мы в компании директора пошли перекусить в школьной столовой, где Джон проигнорировал почти все блюда, но налегал на чай. Ему же нашу ловушку в ресторан вести экономит аппетит. Когда мы покинули школу, Леннон включил режим бунтаря. «Мистер Уилсон, я категорически против того, чтобы вы следили за нами в ресторане. Это мерзко!» «Что ж», — к моему удивлению, пожал плечами посол, «у меня нет распоряжений следить за вами круглые сутки. В конце концов, вы не ребенок, а взрослый мужчина и вполне способны отдавать себе отчет в собственных действиях. Помните, что браки заключаются на небесах». «Это не ваше дело», — надменно осадил его Леннон. «Это за мной?» — указал на подъехавшую чайку, за рулем которой сидел дядя Вадим. «За тобой. Приятного отдыха, Джон», — пожелал я и протянул бумажку. «Вот здесь мои номера. Набирай, если захочешь потусить, но в любом случае увидимся завтра». «Увидимся», — пожал мне руку Леннон и покинул нас. «Мистер Смит, вы даже не попытались пойти с ним», — заметил посол. «Я полагал, что окончательное решение за вами, и раз вы остались здесь...» «Уволен!» — перебил его мистер Уилсон. «Мистер Ткачев», — протянул мне руку. «До свидания!» «До свидания», — попрощался я с англичанами. Ну вот, все пошли по своим делам, и Сережка больше никому не нужен. Хохотнув, попросил дядю Семена отвезти меня домой, к Вилочке, по пути с удовольствием пофантазировав на тему рожи Леннона, когда он увидит нашу итальянскую кухню. Заведение почти сразу стало главным хрущевским мемом, потому что работают в нем товарищи из южных республик с соответствующим набором блюд — шурпа, плов, лагман и прочее. Народу нравится, и в курилках время от времени можно услышать удивительную для непосвященных фразу. «Пошли после работы итальянскую шурпу есть».